Глава 5. «Артур вел себя замечательно», — сообщает мне Агата, когда я возвращаюсь домой. «Ел, спал, немного засмотрелся на карусель, что вы повесили на кроватку. Больше не плакал», — сообщает в конце то, что меня больше всего интересует. «Если бы Артур весь день разрывался из-за моего отсутствия, я бы покончила с работой в тот же момент. Впрочем, я и так с ней покончила». Официально меня уволили, а потому с завтрашнего дня я сижу дома и активно ищу работу. «Завтра в то же время?» — уточняет Агата. «Да». «Что я ей скажу? Что в первый же рабочий день меня уволили? Пусть приходит завтра. Я съезжу к Оле, развеюсь, а по пути поищу вакансии и запишусь на несколько собеседований». Теперь я не так решительно настроена устраиваться только в гостиницу. Я готова работать где угодно, лишь бы содержать себя и Артура. Хотя нет, туда, где была сегодня, я точно не вернусь. Пока сын спит, принимаю душ и завариваю себе имбирный чай. Резкий вкус немного отвлекает от горьких мыслей и воспоминаний, которые обрушились на меня лавиной. Я кутаюсь в махровый халат и вдыхаю пряный аромат имбиря. Прийти в себя не получается. Руки дрожат, мысли хаотично сменяют одна другую, а воображение упрямо рисует прошедшую встречу. Договориться с собой не получается. Я все равно думаю о случившемся. Вспоминаю наш разговор. Прокручиваю в голове каждое слово и дрожу от страха. Кожа покрывается мурашками, в голове творится полная неразбериха. Я боюсь, что сделала что-то не так, как-то сподвигло Богдана на поиски информации обо мне. Да что там, ему достаточно заглянуть в мое личное дело, чтобы увидеть там графу семейного положения и наличие детей. Даже думать не хочу о том, что он сделает, когда узнает, что я скрыла от него беременность и рождение сына. Сомневаюсь, что он меня поймет. Хотя причин молчать у меня было предостаточно. Как и у него мне не верить. Только сейчас, сидя на кухне за чашкой горячего чая, вдруг думается, что у нас не было ни единого шанса. Мы попытались построить отношения на руинах, и у нас ожидаемо не вышло. Я была разбита предательством бывшего мужа, а Богдан... Он просто ждал меня. Долго, томительно, упрямо. Ждал, хотя пытался жить. Завел семью, хоть вместе они прожили недолго. В день, когда я узнала об измене мужа, я случайно наткнулась на Богдана в вип-кабинке клуба, куда поехала заливать свое горе. Уже через месяц мы окунулись в отношения с головой. А через время я его предала. Сказала, что по-прежнему люблю бывшего мужа и не могу без него жить. Сдалась под угрозами Игоря и бросила человека, которого любила. Я призналась ему слишком поздно, тогда, когда он уже не мог мне поверить. Зато поверил своей бывшей жене. Мысли возвращаются к нашей сегодняшней встрече, к его руке и безымянному пальцу, на котором не было кольца. Они с Ликой снова развелись? Или же... Рука сама непроизвольно тянется к телефону, но я тут же ее одергиваю и заставляю себя сдержаться. Зачем снова искать информацию? Что я там увижу? Счастливые семейные фотографии? Несмотря на уговоры не лезть в прошлое, не могу это не сделать. Убеждаю себя, что это для моей же безопасности. Я должна убедиться, что Богдан счастлив с Ликой. Это даст мне возможность вдохнуть полной грудью и не переживать, что он заинтересуется моим сыном. Впрочем, к чему этот обман? Я просто хочу узнать, почему он не носит обручальное кольцо. Вбиваю в поисковик имя «Богдан Кощеев». И получаю множество его снимков и политических статей. Из одних заголовков узнаю, что он стал не мэром города, как хотела, губернатором области. Мне становится не по себе, особенно когда я узнаю, что пост мэра занимает мой бывший муж. Неужели в этом заключалась месть? Стать выше Игоря и управлять им, как заблагорассудится? Среди заголовков не нахожу ничего о его личной жизни. Не пишут ни о сыне, ни о жене, да и на снимках он всегда один. И ни на одном из последних я не вижу обручального кольца. Сглатываю. Хватаю чашку со стола и встаю, начиная расхаживать по кухне. Вбиваю последний запрос. Жена Богдана Кощеева. Крепко зажмуриваюсь, а затем все же распахиваю глаза. Заголовки, попавшиеся мне на глаза, похожи на заголовки криминальных хроник. «Невеста Богдана Кощеева найдена мертвой». «Будущая супруга губернатора умерла при таинственных обстоятельствах. О причине смерти Анжелики Кощеевой по-прежнему ничего не известно». «Я совсем ничего не понимаю». Оставляю недопитый чай на столе и иду в спальню. Включаю ноутбук и следующий час провожу в поисках. Понимаю, что нужно остановиться, но не могу. Открываю статью за статьей и понимаю, что я совершенно ничего не знала о его жизни за этот год. Судя по статьям, Богдан так и не женился на Анжелике. Более того, ее больше не было в живых. Она умерла, а причина ее смерти до сих пор никому не известна.